Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И, конечно, как и каждый вечер рабочей недели, доброй ночи желает вам постоянный ведущий этой программы, доктор Александр Данилин. И сегодня мы говорим о женщинах. О женщинах после развода. Можем попробовать взять чуть шире. Ну, например, попробовать поговорить в том числе на тему «Одинокая мама желает познакомиться». А может быть, стоит эту тему перенести на следующий эфир и сделать ее отдельной? Не знаю. Однако развод и проблема желаемого нового брака, наверное, одна из главных проблем для разведенных женщин. Да что там говорить? В общем, так это или нет, но статистика, вещь может быть и несправедливая, но упрямая. По нашим данным, более 70% разводов совершаются, как это ни странно, по инициативе женщины, то есть по инициативе жены. Хорошо это или плохо? Что такое развод для женщины? Катастрофа или новый шанс? Вот на все эти темы мы можем сегодня поговорить в прямом эфире. Почему женщины более инициативны в своем стремлении развестись? Почему именно женщины после развода страстно желают нового брака? Как нужно вести себя женщине после развода? Ну и что с нами, со всеми, в конце концов, происходит? Вечная тема нашей программы. Я не знаю почему, но музыкальный фон у нас сегодня тоже не вполне обычный. Есть такие имена, популярные в том числе музыки, которые как эхо вроде бы где-то слышал, но как на самом деле звучал голос этого певца или этой певицы, давно уже никто не помнит. Вот есть такое, одно из таких имен, я думаю, что таких имен у нас будет еще много. Это немецкое имя и певицу, которую я сегодня хочу проиллюстрировать. Что-то вроде настроения разведенной женщины, как я его во всяком случае понимаю. Это имя Сара Леандер. Сара Леандер. Это немецкая певица, которая была звездой в Германии с конца 30-х и приблизительно до середины 50-х годов. Это была в том числе в ее жизни, она была и фавориткой фюрера, и как бы, по счастью, очень недолго, и говорят, что ушла от него по собственной инициативе. Впрочем, может быть, это и легенда. Во всяком случае, вот такой развод, а точнее расход был у нее в жизни. И мне кажется, ее голос поэтому звучит особенно трагично. Сара Леандер сегодня в программе в качестве музыкальной иллюстрации. Frauen sind gut oder schlecht, wichtig ist nur, sie sind echt. Die, die den Männern gefällt, weiß genau, dass sie auch echt behält. Männer sind arm und sind reich, doch das ist alles so gleich. Kommt nur der Mann, den man will, steht auf einmal die Erde still. So ist das Leben, so ist die Liebe. Schwächen sind immer so schön, hat man den Mut zu gestehen. Es gibt keine Frau, die nicht lügt. Und wenn auch der Schein manchmal trügt, sie lügt, weil sie niemals ganz vergisst, dass sie von Natur die Schwächere ist. Es gibt keine Frau, geübt, weil Wahrheit allein fast nie genügt. Selbst wenn ihr ein Mann das Glück der Welt verspricht, nur wenn sie ihn liebt, dann lügt sie nicht. Du kannst lernen, wie schnell man die Herzen ganz toll vor Liebe macht. Bei Gabriela, bei Gabriela, heute Nacht. Es gibt keine Frau, die nicht lügt. В общем, как бы вот такая Айна Фрау. Я хочу сказать, что в русском языке есть замечательное словосочетание, которое, как всегда, у нас звучит многосмысленно. Это словосочетание «свободная женщина». Вот столь же оборотного словосочетания «свободный мужчина» я как-то не слышал. Во всяком случае, оно, возможно, и есть, но менее приемлемо в общеразговорной речи. А вот свободная женщина, то есть женщина без мужчины, это, ну, как бы совершенно обычная характеристика. То есть сразу приходит в голову мысль, что как бы у нас женщина при мужчине, если она, то значит она не может быть свободной. Свободна она только тогда, когда без мужчины. Может ли быть женщина свободной, будучи замужем? Поскольку мужчины чаще всего чувствуют себя именно так. В большинстве наших семей женщина связана браком по рукам и ногам. В общем, мужчины стараются сделать так, чтобы дамы максимально не мешали им в жизни экономической, социальной, политической, ну и любой другой, называйте это как хотите. Так вот, может быть, от этого женщины, особенно женщины современные, так рвутся на свободу. Как вы думаете, Вер, доброй ночи. Добрый вечер. Не думаю, что так. Не думаю, что все бегут за свободу. Знаете, все-таки большинство женщин, которые решают на этот шаг, они не хотят быть свободными. Они хотят просто иначе жить. И никто не бьется за эту свободу и зависимость от мужчин на самом деле. А что такое жить иначе? Чтобы мужчина вел себя по отношению к семье, к задачам семьи иначе. Вот сейчас в основном же это происходит. А как? Я же представляю, вы же понимаете, Вера, вот другую сторону человечества, да? Вот знаете, как должен себя вести мужчина? О свободе, знаете, вот просто ситуация, конечно, вот мне ближе развода, это после 40 лет, когда мужчина входит в стадию, когда он считает, что он достаточно зрел, достиг всего многого, и ему пора жить свободно, и он выбирает свою вторую жизнь. Вот этот этап жизни, который у них называется свобода, а у нас при этом еще семья, конечно, это тяжелый период. Вот я думаю, что многие очень женщины, ну, прежде всего, не выдерживают этого состояния. Вот вы знаете, Вер, вот согласен, это понятно. Но за всем очевидным существуют какие-то, ну, скажем так, не очень очевидные вещи. Вот передо мной лежит исследование некого англичанина с, по-моему, польской фамилией Лаевский. Вот это исследование конца 90-х годов, где он выбрал такие характеристики, ну, как бы хорошего мужа. Отсутствие вредных привычек, не пьет, не курит, значит, активно и с удовольствием принимает участие в воспитании детей и в ухаживании за ними с младшего возраста, бывает дома, по крайней мере, 4 часа до отхода ко сну, как бы внимателен по отношению к праздникам и подаркам жены. Ну, я понимаю, что это как бы достаточно смешно, но, в общем, да, социологу же надо выбрать какие-то базовые характеристики. Так вот, выяснилось, что в случае, когда все четыре эти характеристики мужчинами указываются как присутствующие в них, то есть да, они себя ведут так, то в конечном итоге этих мужчин, то есть они все разведенными оказались, потому что их неминуемо выгнали все женщины, английские. Но они, может быть, другие, хотя мне кажется, что вот гендер, он во всем мире гендер. Ну, разные мы в чем-то, и никуда от этого не денешься. И как бы дальше, ну, я не буду все это зачитывать, но идея очень простая, что по мере того, как этих характеристик становится меньше, число разводов, число, нехорошее слово, число выпроваживаний, вот, нашел, выпроваживаний мужа из дома женой, уменьшается. Ну, допустим, если только не пьет, не курит, но дома не бывает, уже меньше вероятность, что выгонят. И так далее, и тому подобное до бесконечности. Это вот откуда? Или это ложь такая? Или она к русским женщинам отношения не имеет? Как вы думаете, Вер? Нет, я думаю, что это, конечно, так и есть, потому что, знаете, когда я вот после разведенного состояния оказалась вот перед выбором, то оказалось, действительно, таких мужчин очень много. Их много везде, много неустроенных мужчин, которые готовы быть семьянином, которые готовы выполнять все, но они действительно оказываются вне семьи. Оказывается, женщина, наверное, когда оказывается семья, где есть такой мужчина, есть женщина, женщину не устраивает, потому что она становится, что ли, хозяйкой положения, или я даже не могу это объяснить. Что такое хозяйка положения? Ну, это мягкая формулировка, наверное. Ну уж куда мягче, это точно. Это мягкая формулировка, но это то, когда женщина решает больше, и лидером становится больше, чем мужчина в семье. Но это, наверное, тоже перекос. Когда женщина начинает играть мужскую роль. Да. Ну, вот ведь действительно, значит, это все-таки не мужские функции. Вот о детях заботиться, дома бывать 4 часа в день. В общем, как бы, да, это как бы нехорошо, в общем. Ну, это хорошо, конечно, но ведь во всем какая-то должна тонкая гармония быть. И где-то эти 4 часа нужны, а где-то и нет. Но главное, что мужчина есть, и этого достаточно в доме. Наверное, на эти цифры трудно вообще ссылаться в такой мере. Мне кажется... Ну, вот я вам говорю, что я просто пережила эту ситуацию. Я видела и такую ситуацию, и другую, и когда был 4 часа в доме, и не был. Но все равно очень все сложно. Внутреннее какое-то состояние, наверное, во всем. Нет? Как вы думаете? Да, внутреннее состояние во всем, конечно, присутствует. Но ведь проблема заключается в том, ну вот, скажем так, первое упражнение. Мне просто интересно, Вера, вот когда женщина уходит, ну, я с вами абсолютно согласен, наверное, в главном, что она все-таки уходит в любом случае, надеясь построить другой мир какой-то. Да? Ну, вот, а она себе представляет, какой мир она хочет, она чего хочет? Знаете, я вот. Про всех женщин мне трудно сказать, но когда я сказала мужу, что все достаточно, и мы прерываем отношения, я знала, что я построю семью, и что у меня обязательно будет семья. Но, знаете, у нас ситуация достаточно стандартная, у мужа критический возраст, и когда родился ребенок, и после того, как я много раз ему сказала, давай я помогу растить ребенка, ты не вмешивайся в эту историю. Я бы хотел знать только одно, какой возраст мужа не является критическим. Вот это мучительный вопрос для меня. Ну вот настолько критически, наверное, когда он к 50 ближе, наверное, он все-таки более критический, чем в 30, допустим. Ну вот, я хочу сказать, что когда я ему сказала, все достаточно, я знала, что я обязательно найду мужа, я устрою семью, в которой вот, ну, во всем случае, то, что меня должно устраивать. И мне казалось, что это будет, и, в общем, так, наверное, и получилось. И мне кажется, что женщина, которая... Нет, я не призываю женщин выдворять всех мужчин. Наоборот, надо до последнего биться за то состояние, которое есть в семье. Я считаю, что я просто честно выполнила свой долг, и поэтому, наверное, сложилась моя жизнь удачнее. Вот последний вопрос, Вер. Извините, что я вас долго мучил. Угу. Вот все-таки, что же такое «я выполнила свой долг»? Долг он какой? Я выполнила все для того, чтобы у нас была семья и чтобы мы жили вместе. Я прощала семье. Все. Я хитрила, я ловчила, я делала всякие хитрости, женские хитрости, прощала, уговаривала. Но не получилось. Ну, не получилось, потому что он рвался в другую жизнь. Кстати, очень огорчен, что так все получилось. А он нашел какую-то свою другую жизнь? Вот та самая дама, которая родила ему ребенка на 25 лет моложе. Он, конечно, в ужасе теперь, что он натворил. Там детей уже много. Все очень трудно. А задумка говорит, я очень рад, что у тебя все хорошо. Я любуюсь твоей семьей и рад, что вот так может быть. Вот такие вот чудеса бывают в жизни. Да нет, я боюсь, что это не чудеса. Почему? Что это как бы достаточно частые вещи. Что эти вещи, наоборот, закономерны. Почему закономерны? Если разрушается одно, почему получается другое? Почему вы считаете это закономерно? Наверное, потому что я слишком много слышу таких историй. И истории эти назидательные, поучительные нам, в первую очередь, мужчинам. Истории, в которых у женщины, которая ушла, что-то получилось. А у мужчины, который как бы старательно рвался к другой жизни, не получилось ничего. Хотя, казалось бы, да, все должно быть наоборот, теоретически. Но вот я, во всяком случае, в практике своей, в жизни, все больше и больше сталкиваюсь именно с такими ситуациями. А вот почему они происходят? Ну, может быть, радиослушатели нам успеют ответить. Доброй ночи, Юля. Вы еще с нами? Спасибо, да, Вера, большое. До свидания. Тема, конечно, очень интересна, но я наблюдала по жизни просто-напросто. Чуть-чуть отодвиньтесь от приемника. Очень часто я слышу просто, наблюдаю, что мужья ведут себя как дети. Вот они по жизни просто дети. И мы тут, извините, Юля, пожалуйста, да. Мы тут все стараемся уточнять. Тогда объясните, что вы имеете в виду. Им хочется, чтобы у них была, так сказать, мама, которая за ними постоянно бы ухаживала. Она бы выполняла их капризы. А, свои обязанности человек, который вот, должен бы, кормить семью, там, как самая главная обязанность, кормить семью, он не считает это важным. Он считает, что это каприз жены. У нас очень часто сейчас просто выливается в то, что мы, женщины, они и кормят семью, и ведут хозяйство, и просто-напросто, одна из причин развода, то, что женщине, проще просто снять с себя лишнюю обязанность, Муж дома греет бутылочку с соской, перебегая от плиты к нагревательному прибору, а жена руководит партийным движением. Нет, как бы обычная ситуация. Нет, так получается именно так, что жена и работает, потом прибегает домой, вторая смена начинается, ночная смена, так сказать. Начинает готовить, кормить семью, там убираться, там все это. Муж приходит с работы. Что такое кормить семью? Вот понимаете, в чем дело? Готовить. Правда, это очень непонятно, потому что кормить семью, если выражать это в денежном эквиваленте, получится какое-то колоссальное вот такое совершенно. Добывать, именно в прямом вот в таком вот добывать еду. И ее потом готовить, кормить семью и дальше вот, Понимаете, в чем дело, Юля? Я только что читал вот это исследование английское. Не получается, потому что выясняется, что как только муж надевает фартук, подпоясывает больную поясницу косынкой и начинает варить кашку 3 раза в день, я утрирую, конечно, но не получается, жены уходят все равно. Более того, раздражает их это просто страшно. Просто нет, страшно. Дело не о том, что речь идет не о том, чтобы вот конкретно стоять у плиты. А что? Вот что такое кормить? Давайте разберемся. То, что муж добытчик. Добытчик чего? Добытчик как бы еды, добытчик достатка, добытчик того, чтобы содержать семью. А жена, в принципе, дорогие женщины, что? Вот понимаете, какая штука? Что считать достатком? Вот как бы для одной прекрасной дамы и как бы нефтяной магнат, в общем, достатка в семью не вносит. А для другой, высокооплачиваемого рабочего вполне достаточно. По достатку я имею в виду. Нет, по я доходу. Как раз имею не совсем то, что вы говорите. А что? Вот я и хочу понять. Оба работают. Если оба работают, то и должны оба нести на своих плечах и семейные какие-то обязанности. А очень часто бывает, ну просто я вот смотрю на своих подруг, вот, ну, у меня в окружении, как правило, получается, ну, у меня единственная одна пара, вот, на которую я могу любоваться с удовольствием, там, где делится, ну, оба работают и оба делят свой свои домашние обязанности, ну, как бы поровну. Очень много я наблюдаю то, что женщина и работает, прокармливает семью, кормит детей, она занимается воспитанием. И, ну, в принципе, все несет на себе. Муж не считает нужным просто хотя бы конкретно пойти на работу, хоть как-то вот. Но если ты зарабатываешь там меньше, ну, даже не то, что меньше, но я даже не знаю, как объяснить. Так вот, в том-то все и дело, что объяснить мы этого никак не можем. Что же такое достаток, уважаемые? И достаточно ли в семье поделить, ну, как-то поделить бытовые обязанности? Поскольку ведь деление бытовых обязанностей тоже очень быстро перестает устраивать, потому что кажется чем-то формальным. Ну, например, он моет посуду. Через некоторое время выясняется, что посуду он, гад такой, моет тоже не так, потому что моет он ее формально, оставляет жирные пятна на тарелках. Про стаканы я вообще не говорю. И как бы он не моет ее с удовольствием, он отрабатывает это мытье, и этим меня невероятно раздражает. То же самое про полы, про холодильник, про все, про все, про все остальное. Ну, здесь должно как бы все это взаимно решаться. Не должно все в одни ворота. Но почему же женщина? Вот именно потому, что она измучена и работой, и домашним хозяйством? Но если так уж ее мучает работа, ну хорошо, но наймите вы уборщицу. А если не хватает средств? Если оба работают? Да. Не верю, если это вопрос семьи. Спасибо большое, Юль. Некоторые просто вот не терпят присутствия постороннего человека в доме, а в принципе нанять даму, которая там будет убираться, например, ну пусть не стирать и готовить, а убираться раз в неделю. В общем, стоит вовсе недорого. По межгороду кто нам дозвонился? Это здравствуйте. Звонит Владимир. Да, здравствуйте. Александр, вот немножко хотел тебя поправить. Когда ты говоришь, должна женщина быть свободной без мужчины. Я многих знаю женщин, которые свободны и при мужчинах, и при мужьях, и не создают конфликтной ситуации в семье. Они просто свободны. Но может быть, это и есть самое важное. Вот, может у меня дочь, вот ей 27 лет, она недавно развелась. Угу. Я, например, развелся 25 лет назад. Например, традиция такая семейная. Нет. Ну, раз в 25 лет мы разводимся. Я давай так жестко говорить. Мама ее выходила замуж 4 раза. Это ее традиция. А я смотрю, вот когда какие-то женщины... Ну, точно соответствует статистике. Нет, 70%. Женщины какие-то неудачные. Они вот, видите, спорят с мужчинами, помыть, не помыть, не вести гувернантку, денег нет. Я вообще считаю так. Если в семье делят, что-то должен делать, что-то сделать, они получают кайф от того, что они делают для милого человека, для близкого человека, для мужа или для жены, матери своей. Условием кайфа-то что? А кайф почему? Потому что не надо делить. Когда начинается дележ квартиры, это должен сделать кто-то. Я видел мужиков таких нормальных, которые нагревались, а потом утром стирали женам. Это большинство у нас таких. Отбивали штрафные санкции. Это большинство у нас таких мужиков. Ну вот, здесь получается, что женщина в конечном итоге, вместо того, чтобы сказать, ну, выпил муженек, рядом находится, это же здорово. Потом они все почему-то в ваших передачах рассказывают о том, что зачем мне такой муж, который мне что-то не принес, что-то не поднес, что-то не сделал. Но уже смотрят на него как на приспособление в хозяйственной жизни своей семьи. И так тот же мужчина говорит, ну ладно, раз меня сделали приспособленцем, ну и хорошо. Ну хорошо, а мы на женщин так никогда не смотрим, но объективно стараемся. Я скажу такую вещь, что женщина умная. Как приспособление такое. Женщина умная так расставит точки в своей семье, что даже мужчина не поймет. То есть это... Не покажет. это она должна быть умной и расставлять нет, точки в семье. Тоже вот, по-моему, от этого они и звереют. Да так нет, надоедает ну, точки расставлять. Просто это слово. Просто они устали от того, что хорошие сериалы идут, где красивые женщины рулят, крутят, ездят по всему миру. Она смотрит на спящего мужа, который пришел уставший, чуть под хмельком с работы домой. Ничего не может делать. И запашок от него. Как бы его послать подальше и сесть в Мерседес и поехать в Венесуэлу или в Венецию? Красивое. Так вот знаете, что обидно? У многих получается. Ну, а у мужа, мой? Который усталый на работе лежит, не получается. Вы знаете, когда, если 700 миллиардеров у нас есть, как недавно статистика сказала в России, то я думаю, что не у многих получается. Нет, ну, вы знаете, я вас уверяю, что такая вот задача, поставленная вами, как бы вот сесть за руль Мерседеса, пусть и поддерживает. Нет, она не мной поставлена, она вами поставлена. Мной-то нет, потому что вы опять на стороне тех женщин, которые устали. Да нужно бросить усталость и жить. Нормально, в семье, под бок мужичка, то-то. Потому что если нет рядом мужчины, ну, в конечном итоге любая женщина другая будет говорить, эй, ты разведенка. Женщины сильно кусают сами друг друга. Понял, очень. Понял, спасибо большое. Понятна ваша точка зрения. Я думаю, и имеет право она на существование вне всякого сомнения. Только вот мир меняется, и мне кажется, становится важным, под какой же бок и зачем под этот бок мужичку надо подползать? Абстрактный мужичок, который имел значение после войны. Ну, когда, что там скрывать? Мужичков осталось крайне мало. Все больше и больше отходит куда-то на задний план. Хочется чего-то невыразимого. Но по мере того, как женщина взрослеет, она начинает что-то понимать. И так, по-прежнему... Так и непонятны ни причины, ни самое главное, что делать. Давайте сделаем маленькую музыкальную паузу, послушаем прекрасный голос Сары Леандр. Eine Silberwolke streichelt kosend übers blaue Meer. Eine Silberwelle schmeichelt, komm, ich liebe dich so sehr. Als die Wolke dies vernommen, ward ihr Dasein trüb und trist, dass sie sich in Tropfen auflöst und die Welle küsst. Irgendwo, irgendwann fängt ein kleines Märchen an. Irgendwo kommt irgendwer, einfach von woher. Irgendwer sieht irgendwann dich mit einem Lächeln an. Mach dich so unendlich froh, irgendwann und wo. Lächelt Sonne in dein Leben, jagt die Wolken fort. Kann unendlich viel dir geben, schon mit einem lieben Wort. Irgendwann und irgendwie wirst du glücklich wie noch nie. Irgendwie und irgendwann fängt auch die große Liebe an. Fängt auch die große Liebe an. Lächelt Sonne in dein Leben, jagt die Wolken fort. Kann unendlich viel dir geben, schon mit einem lieben Wort. Irgendwann und irgendwie wärst du glücklich wie noch nie. Irgendwie und irgendwann fängt auch die große Liebe an. Серебряные нити. Я думаю, что я понимаю мужчин, которые возмущены, в том числе и моими мнениями о передаче. Примерно, мне кажется, мы думаем о следующем. Вообще говоря, в разговоре даже наших дам, вот, которые сегодня звонили, Веры, например, звучит примерно следующее. Я тоже утрирую, конечно, Вера, извините меня ради Бога, но ты должен быть... Ну, это не звучало, но, по всей видимости, суперсамцом. Ну, то есть, как бы, вот, вопрос секса важен. Ты должен быть добытчиком, хозяином в доме, и с хорошим, заботливым отцом для своих детей, который постоянно проявляет им внимание. Что, дорогие женщины, если вы задумаетесь, одновременно в действительности точно так же невозможно, как быть одновременно домохозяйкой и хорошо работать на какой-то основной работе, например, ну я не знаю, в офисе или даже где-нибудь на заводе. Точно так же невозможно быть суперсамкой и работающей женщиной одновременно. И точно так же очень трудно и почти невозможно быть суперсамцом, добытчиком и заботливым отцом. Ну, никак этого не совместишь. И поэтому, если в браке люди не пытаются уравновесить свои требования или не задумываются о том, что они обозначают, то я боюсь, что брак распадается неминуемо. Вот представьте себе, например, это очень часто звучит вслух, к сожалению. Звучит в семье до боли. Ты не добытчик. Ну, в разных там смыслах. Ты мало зарабатываешь, мало приносишь, мало внимания уделяешь детям. Вот это вот ты не добытчик, вообще на самом деле... Даже если не оскорбление для мужчины, то унижение. Унижение, поскольку эта ситуация резко унижает твою социальную роль, потому что с точки зрения мужчины он делает, что может. А нет, разводы у мужчин – это следующая тема. Но в любом случае, что система, помните, что систематическое унижение – это своего рода убийство внутреннего мужчины в вашем муже. Вот если вы с упорством до идиотизма продолжаете каждый вечер пилить и говорить, что ты не добытчик, вон как живут люди на телеэкране. Вот это постоянное унижение, в том числе почти автоматически приводит мужчину к попыткам всякого рода анестезии. Ну, пьянство, например, алкоголю, наркотикам, сексу на стороне. Сексу с проститутками, потому что как бы она никогда в жизни не будет говорить, что клиент не добытчик. От нее такого не услышишь. От жен, пожалуйста, собственно говоря, с утра до ночи. И бегство такое же, бегство для анестезии, бегство к специфическим интересам, рыбалка, футбол, гоняние на автомобилях и так далее и тому подобное. Точно такой же иногда способ бегства не от семьи, но от унижения, которое она приносит. Доброй ночи, Лариса. Мы вас слушаем. Вы знаете, чего мне не хватало в браке? Мне не хватало спокойной уверенности мужа. Его... Ну, просто вот человек пришел домой спокойный и уверенный. И у нас брак распался, когда дети были маленькие. Я выключила приемник и ушла от него подальше, но все равно фонит. И это правильно. Угу. Вы знаете, он приходит, у него неприятности, у него новая сфера деятельности. Он взвинчен, и всю эту взвинченность мне нужно успокоить его сначала. Причем его успокоить практически невозможно. Переключить внимание ребенка, ну, нет вопросов. Отвлечь. Его отвлечь ни на что невозможно. Это все время такое было взвинченное состояние. По поводу развода мы начали разговор, почему женщины разводятся. Потому что мужчина не идет разводиться. Он говорит, тебе не нравится, ты иди. И лично я пошла, это был последний отчаянный шаг, это была провокация. Последний я, почему? Я прежде всего... Где я, край? Ну, я говорила о том, что так жить нельзя. Ну, нельзя, не живи. Вот и все, никакого диалога не было. А как жить можно? Вы пробовали вот то, что вы сейчас говорите нам, говорите ему? Да, конечно. И? Блаж, у тебя все есть. У тебя есть муж, у тебя есть дети, чего тебе не хватает? Ну, а действительно, чего не хватает-то? Не хватает уверенного человека рядом, надежного плеча. Я очень... Который придет и скажет, все хорошо, все нормально. Вы знаете, я думаю, что нет, ну, наверное, такая вот ежедневная неуверенность, такие ежедневные домашние мужские истерики, я их себе представляю легко, но как-то вот в ваших словах слышу не очень. Вы знаете, это а было последний... так давно, может быть, я не помню. Да, вот последнее, вы знаете, вот та ситуация, которая была у нас в 90-х годах, ну, это правда для огромного числа мужчин было катастрофой, потому что устойчивые социальные роли, стереотипы поведения ломались, и люди, которым было тогда и 30, и 40, и 25, то есть которые выросли при совершенно других правилах игры, действительно испытывали потрясение и крайнюю неуверенность. Сейчас я это понимаю. В уверенность надо было играть, но не всякий это понимал. Вот поэтому я это и пытаюсь прояснить. Потому да, что сейчас я это все понимаю. Чем больше человек чувствует ответственности за происходящее, в том числе в семье, тем больше, в общем, неуверенности, как ни странно, он испытывал, поскольку действительно было ощущение, что земля валится под ногами. И в том числе у бравых людей, с которыми мне тогда приходилось много работать, ну, например, из бывшего КГБ, да, которые там разваливали, увольняли и так далее и тому подобное. Ну, я сейчас детали этого рассказывать не хочу, но как бы ситуация понятна, я думаю, всем хорошо знакома, она вот совсем недавняя. Не трудно ли, не важно ли для мужчины в такой ситуации наоборот услышать «все будет хорошо» от жены? И неестественно ли это? Я, опять же, это не утверждаю. Это вопрос. Да, наверное, это естественно. Но я была молода, у меня были маленькие дети, и были свои проблемы, и были страхи, и болячки детские. И я осталась одна с этими проблемами, наедине с ними. И? Я не справилась. Есть женщины в русских селениях, но я не справилась с этой ситуацией. А сейчас, вы знаете... Вы нашли, Ларис, своего уверенного человека? Нет. Нет, не нашла и оставила эти попытки не потому что отчаялась, потому что я нашла столько удовольствия в своей нынешней жизни, когда появились иронические детективы, только появились, это было интересно, что это такое новенькое. Я в одном из них вычитала такую фразу, там героиня объясняет, почему она не замужем. Когда в доме появляется мужчина, ощущение такое, что мы завели редкое экзотическое животное. Ну да, это ландовское наверняка, это ее стиль. Не да. помню. Нужно каждый день чистить клетку, мыть перья, кормить и подбадривать. Мне понравилось. В общем, вы знаете, сейчас я просто смотрю, какую... От чего бы я могла в жизни отказаться? И зверьков чтобы не заводите. Выделить время, да, на этого вот персонажа? Нет. Спасибо. Спасибо, Ларис. Доброй ночи, Владимир. Но должен же мужчина что-то сказать в заключение передачи. Доброй ночи, Александр. Я считаю так, что когда рушится семья, виновата только женщина всегда. Ибо, как известно, женщина – это хранительница очага. Вот. И женщины, далеко не все, конечно, могут все, если они очень того захотят. Ибо, как сказал Омар Хайям, восточный мудрец, кто вознес на высоту тебя такую, мужчина? Жена. Умной была она. А кто бросил тебя в пропасть, такой мужчина? Жена. Ну, да. Недостойная была она. Да, именно понятно. Все от этого. Брак — это в первую очередь терпение. И если умная женщина, она вылепит для себя достойного человека. А если вот, как вы говорили вот перед этим, перед Ларисой, что действительно она каждый день его унижает, топчет, ну и чего она хочет в ответ тогда? И кому же нужно понимать, что судьба любит сильных людей. И те, кто выкидывает такие фортели из женщин, они будут расплачиваться по большому счету. Нужно будет рассчитываться либо здоровьем, значит, либо здоровьем детей, либо, значит, отношениями там с родителями и так далее. Но заплатят по большому счету. Это аксиома. Они слишком, это самое, вольно себя ведут. А нужно, брак — это в первую очередь терпение и понимание, уступки. Спасибо, Владимир. Брак — это в первую очередь умение думать не только о себе, своих планах на жизнь и проблемах, но умение посмотреть на мир и желание посмотреть на мир глазами другого человека, пусть даже и противоположного пола. Давайте сегодня на этом остановимся. Так как у нас еще впереди программа о разводах у мужчин, то я думаю, что я успею сформулировать советы, в том числе и женщинам, которые сегодня сформулировать не успел. А может быть, мы просто продолжим даже эту тему, поскольку чувствуется мне, что мы до какой-то конкретики не дойдем. Слишком много на душе нагорело, слишком много хочется высказать. Ну что ж, спасибо, что были вместе с нами. Спокойной ночи. До следующих встреч. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen.